6 дней до часа Х. День. Реальность. Петергоф. Иванов лежал на полу кабинета, уставившись мертвыми глазами в потолок. Только что, буквально секунду назад, он пил чай и вдруг, выронив из рук чашку, сложился пополам. «Что с вами?» — Семен вскочил и, подхватив извивающегося в судорогах двойника премьера, осторожно опустил того на ковер. «Меня отключили. Фон Браун, немецкая гнида!» Тело тени выгнулось в дугу, и тут он заговорил быстро, прерывисто, взахлеб. «Слушайте меня, Курехин, слушайте и не перебивайте! Что-то в локации пошло не так, я это чувствую. Я находился в ней несколько лет и всегда был в тени, как и следовало. Почему я там оказался?» «Мне приказали. Я был внедрен и пытался понять, как устроен механизм изнутри. Кто приказал, неважно. Имена я уже упоминал». «Но почему послали именно вас? Кто такой фон Браун?» «Он — ключевая фигура локации. Всего их 4, и барон входит в их число. Почему я? Почему было не отправить на это задание подготовленного специалиста, вместо того, чтобы отсылать мелкую сошку гражданского, чуть было не потонувшего в дворцовых интригах? Не знаю, ей-богу, не знаю. Но это нужно прекратить». «Как? Как?» — Всеволод схватил Иванова за плечи. И в тот же миг судорога вновь изогнула все члены двойника, сотрясая его словно электрический разряд. «Внизу в хранилище есть Арий!» — еле слышно произнес несчастный. «Кто он, фон Браун или кто-то еще из четверки оставшихся в живых, я не знаю. Он, а точнее его мозг, и есть основная мощность, генеральная локация. Знаете, майор, зачем Арий затеяли весь этот цирк? Это просто, как все гениальное. Арии не хотели марионеточной власти в виртуальном пространстве. Механизм действенен в обе стороны. Они вновь судорога сотрясла его тело, и тень замолчал. На этот раз уже навсегда. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату вкатился Семен верхом на здоровенном охраннике. Сама картина нисколько не удивила, но то мастерство, с которым маленький аналитик лупцевал здоровенного детину, невольно заставило залюбоваться. Финальный удар в челюсть, и, подхватив тело противника за ноги, Давыдов начал заволакивать его в комнату. «Еле тебя нашли, командир!» В дверях появился Капустин, довольно скалясь и на ходу прищелкивая к АК новую обойму. «Тут стреляют наверху! Где наши, где чужие, хрен разберешь! Я вроде спецназ видел мельком, но там и Минобороны, и МВД. Парни, — Всеволод выпрямился и обвел взглядом присутствующих, — нам во что бы то ни стало надо проникнуть на нижние уровни, в подвал. Есть работа». Коридоры административной части, как ни странно, были пусты. Даже редкие охранники, что попадались на пути группы, просто отходили в сторону или закрывались в кабинете. В помещении витал дух поражения и упадничества. За внешним лоском имперских амбиций можно было различить потрескавшуюся штукатурку и проплешины на ветхих ковровых дорожках. Кондиционеры и те встали, и в коридорах становилось ощутимо душно. «Значит, ты работаешь на ФСБ?» Всеволод шел рядом с Давыдовым и с интересом поглядывал на открывшегося с новой стороны товарища. «Иногда мне кажется, что я ни на кого не работаю». Давыдов мягко шагал по ковровой дорожке рядом с Всеволодом, сжимая в руках ПМ. Куда только делась бестолковость в движениях, угловатость, дерганность. Казалось, Давыдова просто подменили. «Секретность и вечная война между ведомствами пустила меня в свободное плавание. Последние несколько лет я потратил на то, чтобы попасть под психотип испытуемых. Завел себе поддельную биографию, изменив все вплоть до свидетельства о рождении. Оставил только настоящее имя и фамилию. Да, сам год рождения, чтобы не погореть на мелочах». «Опасно». «Понимаю, но должен же я был дать себе хоть какую-нибудь поблажку. А вот случай с тобой меня расстроил. Не должен был ты попасть под горячую руку. Не подготовлен, не в курсе дела». «А тот случай в кафе... Ну, помнишь, с твоей школьной подругой?» «Ха, пустяки!» — Семен довольно зажмурился. «Безработная актриса. Имя ее тебе ничего не скажет. А так денег девчонка заработала». «И доктора?» А ты знаешь, какая нынче у врача зарплата? — Ну ладно, тут ты мне мозги запудрил, каюсь. Но балтийский гость. — А вот это точно не моя работа. Может, разведка? Всеволод вопросительно взглянул на Винни, но тот отрицательно покачал головой. — Мы его сами вели, — признался полковник. — Группа отработала Прибалта до аэропорта. Но поскольку предъявить ему было нечего, пришлось отпустить. Ну, что противозаконного в том, что он передал наличку кавказскому товарищу? А сам кавказский товарищ, — Курехин вспомнил перекошенную в агонии физиономию бедолаги. — Похоже, но не мы. Видать, и рубежная безопасность не просто так своих хлебушек кушает. Работает по мере сил. Дверь вывела на первый этаж, и грохот автоматных очередей, почти ленивый и беспорядочный, слившись с матом командирского состава, больно ударил по ушам. «Похоже, встретились», — довольно усмехнулся Лютый. «Я представляю себе их рожи. Собрались служить и защищать, а тут такая незадача. Встреча на Эльбе, мля!» Под шумок, проскочив холл первого этажа, сборная команда поспешила к двери под лестницей, которая, по счастью, оказалась открыта. Далее следовал долгий молчаливый спуск вниз. Казалось, с прошлого посещения ступенек сильно прибавилось. «Турели», — напомнил Всеволод. «Помню!» — предусмотрительный Капустин кивнул и, запустив руку в карман, вытащил пару зеленых слив трофейных РГД. «Думаю, в самый раз. Если не хватит на эту железку и двух молодцов у входа, у меня и парней еще есть». «У меня гранат, полные карманы», — бодро отозвался блоха, спускавшийся последним. «Я каждого безопасника обшарил. Снаряга серьезная, а вот подготовка так себе. Куда только деньги девают». «Тогда готовь свои гранаты». Курехин улыбнулся и шагнул вперед. Интриги и тайны закончились. Недосказанность и двойной смысл отходили на второй план. Впереди был бой. В чистом, первозданном виде. Его стихия. Грохот взрыва накрыл внезапно, и свет на лестнице несколько раз мигнул, но устоял. «Вроде не слышно», — блоха затряс головой, сбрасывая с волос куски штукатурки. «Да тут вообще ничего не слышно». Всеволод аккуратно выставил за угол ствол АКСУ, предварительно набросив на него куртку и приготовился к яростному взрыву пулеметной турели. Но то ли граната пришлась по вкусу, то ли в механизме хитрого устройства приключился досадный изъян, но так он и стоял. А реакции все не было и не было. «Похоже, накрыло!» — Лютый высунул голову и тут же спрятался, довольно подмигнув остальным. «Выходим!» Охраны при входе в комплекс не было, что смутило и неприятно поразило. Всеволод искренне надеялся найти на полу у входа пару внутренников, а с ними и смарт-ключи бункера с чипами опознания свой-чужой. Тут же была пустота, побитая осколками стена, доскривившаяся на потолке автоматическая турель, жалобно повизгивающая сервоприводами. То, что механизм был испорчен, сомневаться не приходилось. Станина вышла из крепления, обнажив толстые шестигранные болты, которыми она крепилась к потолку. Что-то внутри поворотного механизма жалобно поскуливало и искрило, то и дело одаряя окружающих снопом белых искр, больше похожим на неудавшийся праздничный фейерверк. Неясно было только, остались ли живы камеры наблюдения. Надеявшийся на то же самое, Семен уверенно двинулся вперед. «Заметят!» — зашипел Капустин, но Давыдов даже бровью не повел. «Что ты предлагаешь?» — бросил он через плечо. «Толщину двери видел? Ха, там не то что гранатой. Танком не проймешь». «А ты что, решил, что подойдешь к двери, постучишься и заявишь, что пиццу принес?» «Форма. Я в их форме». «А граната?» «Ну да мало ли, кто сюда что запулил. Видит чай, как спецура на поверхности чуть ли не лагерь уже разбила. Шальная граната тут не такая уж и редкость». «Сплюнь!» «Чур меня!» — Семен смачно сплюнул на пол и тут же виновато растер получившиеся подошвой ботинка. Преодолев площадку свежащим пулеметом, Семен судорожно забарабанил в дверь. «Откройте!» — заверещал он тонким, чуть надломленным от испуга голосом своей личины аналитика. «Откройте!» — говорю, «у меня диски с охранкой с первого этажа! Если их не переправить, хана всем!» «Какие диски?» — Всеволод с удивлением взглянул на окружающих, но те только руками развели. «Импровизирует Сёма», — подал голос Лютый. Как ни странно, но отчаянный финт Давыдова отработал безотказно. Тяжелые створки вдруг разъехались в стороны, и в образовавшуюся щель высунулся автоматный ствол. «Идентификатор Басота», — пробубнил невидимый и опрометчивый охранник, и тут же поплатился за свою удивительную беспечность. «Стадо непуганных идиотов!» — Семен сдернул чеку и, пробросив гранату внутрь, метнулся в дальний угол. Взрыв растащил пыль по углам и снова оглушил, больно кольнув куда-то в самый центр печенки. Когда пыль вновь рассеялась, оставшиеся члены экспедиции, не сводя прицела с приоткрытого портала, начали осторожно подбираться к тому, что осталось от чернорубашечника после взрыва. «Дверь, похоже, заклинила!» — Капустин пошарил по бесчувственному телу внутренника и, сдернув с пояса цепочку с пластиковым смартом, довольно помахал им перед носом Блохина. «А что это мы тут всем скопом?» — вдруг нахмурился майор. «Будто салабоны какие!» «Чтобы нас накрыть одной гранаты достаточно. А ну-ка!» — сморщились по углам. «Давайте! А я пока с воротами поколдую!» Поспешив к чудом оставшемуся целым после двух взрывов считывателю, полковник прислонил белый прямоугольник, и тот, довольно пискнув, подмигнул Винни добрым зеленым глазом. Двери дернулись, заскрежетали, да так и остались стоять на месте. «И правда заклинили», — скис тот. «Накаркал я, балда!» Некоторое время ушло на вскрытие дверей. Механизм хоть и накрылся медным тазом, но откаты продолжали работать. Отключились только сдерживающие магнитные замки. Если бы отказ оборудования произошел в тот момент, когда створки были сведены полностью, вход оказался бы намертво запечатан для незваных гостей. Тут же оставалось просто зацепиться за створки и изо всех сил потянуть в разные стороны, что тут же и предприняли. Острый запах крови и оружейной гари пахнул в нос. При ближайшем рассмотрении на контрольном пункте трупов оказалось существенно больше, чем один. Как минимум четверо чернорубашечников, согнувшись в неестественных позах или просто раскинув руки и упав ничком на пол, были мертвы без малого с полчаса. Тот самый охранник, что остался в живых, явно исчерпал лимит собственного везения. Дальше же пошли вовсе странные вещи, и вскоре стало ясно, с кем могли воевать охранники подземного комплекса. Из дальнего угла помещения на мужчину ставилась странная, отталкивающего вида тварь. Животное, существо, голем. Определить, кто же предстал перед ними, было крайне затруднительно. Толстые передние лапы, почти культи, заканчивались увесистыми отростками, делающими похожими конечности твари на молот. Голова плоская, в черных прожилках, не имела ни глаз, ни пасти. А там, где они предполагались, торчали уродливые узловатые бугры. Ушных раковин у твари не было. Зато быстро нашлись два отверстия с торчащими оттуда пучками жестких волос. А КСУ дружно вздрогнули и всполохи дульного пламени озарили помещение. Автоматные пули сочно с хлюпаньем и хрустом вспарывали тело урода, а тот просто сидел и будто ждал чего-то, а под конец и вовсе опустился на землю, залив пол маслянистой черной кровью.